своему ангелу-хранителю, как хранителю и помощнику душе и телу нашему. Молитва первая. Ангеле Христов святый, к тебе припадая, молюся, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения. Аз же своею леностью и своим злым обычаем прогневах твою препречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением, бессытости и опивством, благоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным взбешением, им и самохотение на всякое плотское вожделение. О злое мое произволение, его же и скоти бессловеснее не творят. Да как о возможеши, возрите на мя, или приступите ко мне, аки к псу смердящему, которым очима ангеле Христов возриши на мя, оплетшася зле во гнусных делах. Да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюся тип припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего имя. Буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои я души и тела, вся мне прости, еликий митя оскорбих во вся дни живота моего, и аще, что согреших в пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога. И молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе своем, и достойно покажет мя раба своей я благости. Аминь. Молитва третья. Святому ангелу-хранителю. Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молю тебя, ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.